Увижу, увижу. И хоть знала наверняка, что он-то ее не увидит, принялась одеваться во все самое лучшее и красивое, что у нее было. Открыв видавший виды чемодан, она достала оттуда самую главную, как она считала, кофточку, беленькую, нарядную, про которую она как-то сказала, что это кофточка, как крем, костюмчик, лакированные гладкие туфельки, клетчатый платочек и неназеванные бешено дорогие чулки. Окатившись в кухне над чаном холодной водой и при этом все время шипя на себя «тихо», Варвара опять-таки в главной своей рубашечке, голубой, с кружевцами, ненадолго остановилась перед зеркалом, закладывая косички в прическу и увязывая их ниже затылка любимым своим кренделем. Круглые глаза ее и чуть вздернутый нос, с которого еще понемножечку облизала обожженная летом кожа, и крепкие щеки, и подрагивающие от радостного волнения губы, все вместе произвело на нее самое угнетающее впечатление. Она ткнула в зеркало пальцем и сказала тем голосом, которым командовал на войне своим сапером: «Становись! Лицо! Ну разве это лицо?» «Что?» — испуганно крикнул Евгений из спальни. Он маниакально боялся воров. «Что? Что?» «Воры», — также ответила Варвара, — «обворовывают, украдывают, караул!» Дверь скрипнула. Женька без очков, щурясь, уныло пожаловался. Вечно глупые шутки. Было ровно 6, когда Варвара вышла из дому в зелененьком плаще, в клетчатом платке, завязанном узлом под подбородком, в главных лакированных туфлях. Дождь лил по-прежнему. До вокзала было 40 минут ходу по рытвинам, воронкам и ямам времен последних боев за город, и когда Варя наконец влезла в скрипящие трофейные ДКВ, туфли ее совершенно размокли. «Куда?» — сердито спросил небритый шофер. «Не торопитесь», — своим военным голосом ответила Варвара, «и ответьте мне прежде всего на один вопрос». Усевшись боком, она стащила с ног мокрые чулки, отжала подол юбки и вздохнула. Теперь было совершенно ясно, что бывшие главные туфли можно выбросить. Подошвы у них отвалились. «Долго будем прохлаждаться?» — осведомился шофер. «Да, так вот. Сколько вы вырабатываете за смену?» «Ну, а по-божески, без хамства». «По-божески? Без хамства?» — задумался шофер. «В районе до 1000. «Сколько до?» 500, до 600, тоже ведь до». «Интересная гражданочка», — закуривая, — сказал шофер, — «вы часом не из органов?» «Это не имеет значения», — загадочно ответила Варвара. «Вы мне нужны до часу дня, и вам совершенно все равно, езда это или стоянка. Плачу чохом, так чтобы вам не было обидно, ясно?» «Счетчик включаем, квитанцию выписываем», — деловито спросил шофер. «Это я не знаю. Загородных ездок не предвидится, и это мне неизвестно». «Хорошо, значит, чохом 700. «А это не наглый бандитизм с вашей стороны?» — поинтересовалась Варя. «Смешно», — сказал шофер. «Вы на рынке хлеб покупаете?» «Ладно», — не слушая шофера, велела Варвара. «Ленина, 23, рядом с Госбанком. Там подождем». Машина заковыляла по выбоинам овражков. Здесь уже прокладывали трамвайные рельсы. Правая сторона была закрыта для движения. Там фырча трудились грузовики, подвозили битый камень. Совсем рассвело. Дождь все еще лил. Небо было серое, низкое. Старые березы на горной стояли уже без листьев. Когда остановились возле Госбанка, Варвара, босая, перелезла вперед к шоферу. Теперь ей стал виден уродливый шрам на его подбородке. «Солдат?» — спросила она. «Было дело, — угрюмо ответил он. — Где так паршиво заштопали?» «А что, вы доктор, что ли?» «Нет, но я знаю одного замечательного доктора, удивительного!» Шофер с удивлением взглянул на Варвару. В ее голосе ему послышались слезы. «Он все солдату сделает», — продолжала Варя. Он никаких сил не пожалеет. Он один там.